Глава 15. Я смотрела в темные глаза господина Холда и видела в них себя. Кроваво-красный огонь, черный гриб взрыва на розовом предрассветном небе. Видела бегущих вперед мужчин, слышала полные ярости и боли крики, алая кровь. Но не на снегу, на зеленой траве. Давно весна на теперь уже имперском юге. Стала влажной сухая земля и стонет. Она оплакивает погибших вместе с теми, кто остался в живых. Что есть и несколько десятков, сотен и даже тысяч людей, когда речь идет о деньгах и величии. Парадокс. Своими руками он никого не убил. Только не смыть с них чужую кровь. Вот она, война, прямо передо мной. Николас Холд, маршал Валлийской империи. Пришел забрать меня, будь то я вещь или трофей, пресловутое право сильного. Впрочем, он ведь уже однажды забрал чудовище из Эдинбурга. В люстрах мигнул электрический свет. Время остановилось, темнота вокруг, тишина, пустота, и выбора нет. Мой выбор — иллюзия. Мы оба знаем, когда-нибудь я скажу «да». Сейчас. Сладкой болью тянет живот. Я устала ее терпеть. Слишком устала. Я устала, Лиана. Тихий шепот щекочет ухо. Я не могу больше ждать. Ветер гнет деревья к земле. В темном небе белым светом сияет луна. В тени высоких елей темнота играет в шахматы со временем. И воедино сливаются три совершенных лица. Император Александр, господин Николас, Никки. Рука в руке. Длинная челка, безразмерный балахон. Мои пальцы откидывают волосы с его лица, открывая кровавую ссадину. Один удар сердца. Короткая стрижка. Пруд смыкает над нами зеленые воды. Вдох. Спальня в мансарде. Желтый шелк на полу, солнце на его щеках. Мои руки в его руках. С самого детства мой. Николас Холд. Никки. «Где сейчас Никки?» — хрипло спросила я, цепляясь за его образ, как за спасательный круг. «Он вернулся?» Мягко стелится тьма. Красный туман застит глаза, и сквозь алое марево я ничего не вижу. Нежный шепот тысячи голосов разрывает голову. Я чувствую дыхание у своего лица и слышу злой вопрос. «Зачем тебе, Николас?» «Выбор — условность. Условности для людей». Рамки, законы, правила, придуманные ими для них же. Мальчик знает, зачем. Он умеет управлять толпой, но ты, моя девочка, зачем выбирать? Белый камень уместит троих. В чаще осеннего леса ты и двое мужчин. Отец и сын, сын и отец на глазах друг у друга. Белые волосы зажаты в кулак одного, губы во власти другого. Младший ловит твой сладкий стон, а старший его причина. Тебе понравится. Хохочешь? Смешно? Да, смешно будет наблюдать, как эти двое подыхают от ревности, как оба сходят по тебе с ума, любят и ненавидят друг друга. Скрежет металла по фарфору заставил Холда повернуть голову на звук. Госпожа Кэтрин не справилась с ножом, нарезая содержимое тарелки, и теперь громко смеялась над собственной неловкостью. «Господи, как же мне страшно! Страшно понимать, что, обладая чудовищной силой, я теряю разум!» Я сглотнула вязкую слюну и услышала вкрадчивый голос Юрия. «Мне просто нравится ваше общество, Ральф. Может у меня быть невинная слабость?» Ральф чуть не подавился этим идиотским гребешком. «Невинная слабость? Нет, ну, говорил бы Юрий о хорошенькой девушке, было бы даже мило. Но услышать такое о себе, как будто с ног до головы перепачкался в какой-то слизи. Рыбной, пожалуй». Знакомство с изысканной кухней вышло коротким. Гребешок он, наверное, больше в рот не возьмет. «Черт, ну это же невыносимо смешно!» Ральф все-таки хохотнул, не удержался. Помотал головой, быстро закинул в рот почти прозрачный кусочек мяса, чтобы слабое на него высочество отвалило со своими разговорами и дало ему, наконец, поесть. Его поняли правильно, какое счастье. Юрий почтил своим вниманием Алиану, и Ральф, пользуясь относительной тишиной, прислушался к разговору Слоуна и Элизабет. Так и есть. Обсуждают что-то медицинское. Настроение прыгнуло вверх. Конечно, насытый желудок, даже двусмысленные намеки наследника воспринимаются благосклоннее. Гости утолили первый голод. Хозяин вечера поднялся из-за стола, довольным взглядом обвел зал. «Друзья», — начал Юрий. «Да уж, все тут большие друзья. Так и норовят друг друга сожрать. Взглядом белокурой красотки напротив и вовсе можно убить. Это кому же так повезло?» Ральф откинулся назад, повернул голову и посмотрел на сестру. Аня о чем-то говорила с Холдом. Интересно, она умудрилась где-то перейти дорогу супруги господина Дарима? «Не боится замерзнуть? В саду приготовлен сюрприз», — выхватил он фразу из очередной речи Юрия. «Женщины опасны хотя бы тем, что действуют из-под тишка. А если это очень богатая женщина? Жена министра? Подгадить сестре у нее масса возможностей». Он помрачнел. «Надо предупредить Алиану, чтобы была осторожнее». Будущий император взмахнул рукой и приказал: «Прошу за мной». Дамы заволновались. Мужчины, улыбаясь, вставали, чтобы сопроводить своих спутниц к месту, где должен был быть обещанный сюрприз. Ральф рывком поднялся из-за стола и увидел, как Холд протянул сестре руку. Его высочество, направляясь к Лизе, обходил свою слабость сзади, аккуратно придержав Ральфа за спину. Не обязательно было дотрагиваться до него. Юрий снова влез в чужое пространство. Впрочем, может, высочество боялось, что он ненароком наступит ему на ногу? Холд вел под руку Ани, рядом с ними шагали Даримы. Разговор ни о чем. Милые улыбки, громкий смех белокурой змеи, напоминающий злое шипение. Она доказывала сестре, как тесен мир. Да, Ральф согласен. Мир, безусловно, тесен. Именно по этому вопросу ему срочно требуется переговорить с Холдом. Черт знает, может, и показалось, что это тот самый белый рыжий. Но это не тот случай, когда подозрения стоит оставить при себе. Как быть? Догнать маршала и отвлечь? В узком коридоре не удастся поговорить без свидетелей. Ральф задумался, задерживаясь у выхода. Да, лучше он аккуратно переговорит с ним в саду. А пока он хотя бы мысленно сформулирует, что именно скажет Холду. Юрий обернулся, вопросительно на него посмотрел. Элизабет остановилась рядом, терпеливо ожидая его высочества. Очень хорошо, лучше пусть идет с Юрием, чем улыбается Слоуну. Доктор почему-то окончательно Ральфу разонравился, и теперь второй наследник трона Валийской империи, самому смешно, идет в сад один. Не идет, только собирается. Ральф выпрямил спину, по привычке спрятал руки за спиной. «Ральф?» — прочитал он свое имя с губ его высочества. «Ральф!» — шепот на грани слышимости. Второй наследник — первый враг, а врагов следует держать как можно ближе к себе, отсюда липкий интерес Юрия. Невинная слабость? Очень смешно. От слабостей-то ведь избавляются равно, как и от конкурентов. Ральф широко улыбнулся его высочеству. Юрий дернул щекой, повернулся и, сказав что-то Лизе, снова направился вперед. Прекрасно, а он, пожалуй, быстренько заглянет в залу с колоннами. Пара секунд, и он догонит Холда. А вдруг тот рыжий все еще там? Тогда, если Ральф обознался, не придется ничего говорить. А если не обознался, что делать-то будем? Проводить задержание? Вино горячило кровь, и в голове радостно вспыхнуло, почему нет. Под каблуком скрипнул паркет. Ральф вернулся в зал. Никого, вернее, ничего подозрительного. Трое гвардейцев, позолота, зеркала. Он бросил на отражение рассеянный взгляд и снова услышал настойчивый зов «Ральф!». Ральф нервно дернул плечом. Значит, там в столовой ему не показалось. Только приветов из леса ему не хватает. И все же любопытство его было вознаграждено. Впереди мелькнула белая ливрея. Ральф сощурился, пытаясь рассмотреть цвет волос слуги. Не увидел, слишком далеко, и он двинулся за ним, ускоряя шаг, вглубь императорского дворца. Впереди виднелся бесконечно длинный сквозной коридор, соединяющий бесчисленные залы, и Ральф вдруг вспомнил дом. В их крепости планировка была иной, потому что на севере невозможно протопить такие объемы. Нашел с чем сравнить. Никто его не остановил, так посматривали за странным гостем, но без особого интереса. Глупо, кстати. А если он какой-нибудь вор? Он быстро осмотрелся по сторонам. Ну да, вор. Даже при желании у него не получилось бы что-то незаметно вынести из дворца. У Александра, похоже, была страсть ко всему большому. Ни одной завалящей вазочки, даже золотые часы на камине и те огромные. Над камином овальное зеркало в золоченой раме отразило его лицо, и кто-то выдохнул его имя — Ральф. Нет, надо возвращаться. Он впустую теряет время. Поиск слуги в белой ливрее да в белокаменном дворце слишком уж напоминает поиск черной кошки в темной комнате. Идиотизм. Он развернулся на каблуках и не узнал места. Что за ерунда? Разве он пришел не из зала? Почему он видит лишь коридор? И где, черт возьми, люди? Впереди мелькнул белый цвет, и Ральф не придумал ничего лучше, чем догнать слугу и уточнить у него дорогу. Он ускорил шаг, бросил быстрый взгляд в окно, недовольно скривился. Опять она здесь, его темнота, смеется и тянет единственную гласную его имени. Ральф. Коридор свернул, лакей скрылся за поворотом. Ральф сорвался на бег, чувствуя, как бешено стучит его сердце. Никого. Чью тень он ловил? Зал, еще и еще. Под ногами покрытый лаком паркет, в хрустальных люстрах тускнеет электрический свет. Потолок становится ниже, помпезные интерьеры дворца сменяет серый камень Эдинбургской крепости. Бесконечная красная ковровая дорожка под ногами теперь старый заброшенный лаз из семейной усыпальницы Бонков и ненавистный ему проклятый лес. Затхлый воздух заполняет легкие. Темнота вокруг, только белеют рядом мраморные статуи. Смотрят на него, улыбаются. Они знают, его ждут. И он идет, идет и идет по длинному каменному коридору. К тому, кто много лет каждую ночь зовет Ральф. Ральф остановился, как вкопанный. Черт, где он? Куда он идет? Вернее, пришел. Он запустил руку в светлые волосы, оглянулся. Ну, конечно, другого места, чтобы прийти в себя, он найти не мог. Зеркала. Со всех сторон на него смотрела его синеглазая копия. «Ральф, Ральф, Ральф!» — разрывающий голову многоголосый шепот. Ральф зло сощурился, подошел к зеркалу, из-под лобья взглянул своему двойнику в глаза и почти зашипел: «Пошел ты к черту!» Рэндальф захохотал. «Очень смешно. В какую же ему идти сторону? Голову бы оторвать дворцовому архитектору. Безвкусица и кич. Серые стены крепости и то уютнее». Ральф поморщился. Что на него нашло? Решил поиграть в сыщика? Там Ани, там Лиз, куда его занесло? Нашел время для знакомства с дворцом. Еще и знакомством несанкционированным. Надо отсюда выходить. Где, черт возьми, эти гребаные гвардейцы? Почему его никто не остановил? Он обернулся вокруг своей оси. Никого, но чуть дальше, кажется, через парочку залов вперед, будто мелькнул ярко-алый мундир. Юрий? Это что же, он, блуждая в своих мутных видениях, нашел еще один выход в сад? Хотя логично, что он должен где-то быть. Ральф хмыкнул. Расправил плечи. Не так все и плохо, зато прогулялся. Убедился, в белой одежде с автоматами наперевес никто по дворцу не шляется. Он чинно направился к хозяину вечера, успокаивая громкий стук сердца. Почему он бежал? Стресс, что ли, так снимал от чудесного ужина? Да, веселенькое Рождество, ничего не скажешь. Дыхание выровнялось, восприятие перестало шалить, подкидывая ему картинки из дома. И Ральф с удивлением понял, что в этой части дворца было стыло. Черт, да у него пар изо рта. Холодно. Может, потому ему и чудился серый камень крепости? Он прошел очередной мрачный зал, где были не поймешь, какого цвета стены. Света нет, занавешены шторы. Но впереди виднелось живое пламя свечи, слышались голоса, а спиной к Ральфу стоял и с кем-то говорил седой мужчина в красном мундире. Это определенно не Юрий. Еще шаг? Да, двое мужчин. Благо живых, а не очередные глюки. Рыжий огонь мерцал в высоком подсвечнике. На стене Ральф увидел будто знакомую тень, а затем услышал и голос. Ральф замер, как перед прыжком, прислушался. «Нет, вам доложили верно, Ваше Величество». Тихий смех. «Его зовут Ральф». «Черт, Фостер!» «Здесь!» На смену узнаванию пришло колоссальное облегчение. Сейчас он все расскажет Нику. И про рыжих, и про белых. Друг знает, что делать. «Ральф... Бонг?» В который раз за вечер услышал он свое имя и, наконец, осознал, с кем беседует младший господин Холд. С пока еще императором Валли, Александром. «Именно», — с усмешкой подтвердил Николас, а Ральфу вдруг стало немного не по себе. «Это вообще нормально, неожиданно явиться при дочери императора, так сказать, со спины? Ай-яй-яй, Ральф, нехорошо подслушивать, когда о тебе говорят». Из горла вырвался смешок, он кашлянул, чтобы хоть немного его замаскировать. «Ай-яй-яй, он переживет, у него большой опыт. Главное, чтобы император не разозлился слишком сильно. Кто знает, какую кару он посчитает достаточной за этот проступок. Убить-то, наверное, вряд ли прикажет. Или...» Ральф сощурился. «Но ведь убил же Александр зачем-то его деда. Если это, конечно, правда». Его Величество медленно обернулся на звук. Ральф заметил, как знакомо подпрыгивает бровь на его волевом лице. «Конечно, здесь даже гвардейцев нет». «Никого. И кто-то без спроса потревожил покой императора». «В чем дело?» — холодно спросил Александр, устало вглядываясь в темноту. Ральф расправил плечи, убрал руки за спину и уверенно вышел на свет. «Что он, дитя малое, боятся? Тем более здесь ведь Ник». «Прошу прощения, я заблудился», — отрапортовал он, щурясь, заново привыкая к свету, запустил в волосы ладони, добавил: «Нечаянно». Какая-то мелочь раздражала и без того напряженные нервы. Ерунда, вроде жужжания мухи или скрипа по стеклу ногтем. Я не успела найти источник этого ощущения. Маленькую слабость его высочества Ральф никак не прокомментировал. Юрий повернулся ко мне, и я успела заметить, как сосредоточенно брат что-то жует. Да, пожалуй, в его случае жевать действительно лучше, чем говорить. «Вы совсем ничего не едите. Вам не нравится ужин?» — ласково поинтересовался у меня будущий император. Я отщипнула кусочек круглой маленькой булки и, прежде чем демонстративно положить его в рот, вежливо улыбнулась. «Очень нравится!» — универсальная фраза. Я, кажется, весь этот вечер отвечаю ей. Ральф подал мне отличную идею. Набитый рот — прекрасный повод молчать. Да и мерное движение челюсти, оказывается, очень успокаивает. «Бедный Юрий, все-то его игнорируют». Его высочество пригласил гостей пройти в сад. Холд любезно подал мне руку, помогая встать. Я поднялась на ноги, поправляя пышный подол платья. Посмотрела на господина Николаса и удивилась собственному спокойствию. «Волшебная булочка, не иначе». Холд нервно дернул шею и тихо спросил, не отрывая взгляда от моих ног: «У тебя недостаточно денег, Анна? В этом платье ты встречала прошлое Рождество». Я удивленно выгнула бровь. «Вы помните мои платья?» Господин Николас улыбнулся и ответил: «Я помню все». Меня бросило в жар, кровь мгновенно прилила к щекам. Кто там говорил о деликатности Холда? Она закончилась. Впрочем, я была ему даже благодарна. Лучше испытывать мучительный стыд, чем всякий раз проваливаться в темноту и медленно сходить с ума от одной лишь мысли об отце Ники. Сердце ударилось о грудную клетку и от выброса адреналина скрутило живот. Нет, стыд не страшно. Страшно потерять любовь Николаса. Я взяла под руку господина Холда, не особенно успешно изображая равнодушие. Неважно, что он обо мне думает, мне незачем держать перед ним лицо. Единственное, что меня интересует... «Так, все-таки, господин маршал, где сейчас Ники?» Холд сжал челюсти. Нашел взглядом Юрия и, вынуждая меня идти, сделал шаг вперед. «Он в столице», — уронил он. Я кивнула, радостно принимая ответ. «Ники вернулся!» Мы вышли в галерею, а счастливая улыбка все не сходила с моих губ. Он где-то рядом, ходит по тем же улицам, дышит со мной одним воздухом, смотрит на то же небо. А что до господина Холда, я просто не стану на него смотреть, и если не будет выбора, я представлю, что это Ники со мной, не он. Рядом с нами вышагивала чета Дарим, позади, посмеиваясь, шел Теодор. Его отец расспрашивал Холда о военной кампании, тот что-то отвечал, а я, наконец, поняла, что раздражало меня за столом. Взгляд госпожи Кэтрин. Она не спускала с меня глаз. И сейчас, когда мужчины были заняты разговором, выглянула из-за плеча супруга, будто гадюка из-за трухлявого пня. «Чему же вы так загадочно улыбаетесь, Элиана? Или вас веселит избыток ягодного вина? Вы, наверное, очень любите малину, если весь вечер налегали на него». Я рассмеялась, чувствуя, как каменеют мышцы на руке господина Холда. «Не очень, меня от нее тошнит». «Ах, бедная девочка!» — с фальшивым сочувствием протянула женщина. «Вот ведь неприятность, а сегодня на столе только оно». «Совпадение!» — я пожала плечами. От ее шипения у меня снова заболела голова. «Совпадение?» — зацепилась она за мои слова. «Вы даже не представляете, дорогая, какие интересные бывают совпадения и как тесен мир!» Холд бросил на нее острый взгляд. «Как?» Госпожа Дарим небрежно взмахнула рукой, на запястье ее сверкнул золотой браслет. «Представляешь, Николас, моя новая горничная некоторое время назад работала у тебя. Прекрасная, милая девушка. Не представляю, почему ты уволил ее». «Это скорее говорит о дефиците хорошей прислуги, дорогая матушка», с издевкой заметил поравнявшийся с нами Тедди. «Как же не ужалить любимую мачеху?» Холт рассмеялся, покачал головой. «Соглашусь с Теодором. Хорошую горничную я бы не выгнал, Кэтрин. Советую тебе получше присмотреться к тому, кого ты наняла». «Совпадение? Горничные? Снова намеки или бессмысленный светский треп?» Голова разрывалась, перед глазами стоял черно-алый туман. «Пусть обо всем этом думает Холт». Я моргнула, сосредотачиваясь на двух фигурах впереди. Юрий и Лиззи. Сломанный принц, почти чудовище и красавица. Два алых пламени, гаснущих вдали от Ральфа. «Где он?» Хоть немного облегчить боль. И быстро обернулась, высматривая брата. На другом конце столовой виднелась его широкая спина и короткие светлые волосы. Ральф уверенно направлялся в противоположную от сада сторону. «Сюда!» — громко воскликнул Юрий. Я отвлеклась, чтобы посмотреть, куда показывает его высочество, а когда вновь обернулась, Ральф исчез. Там, где он стоял мгновение назад, теперь клубилась тьма. Господи, куда его понесло? И зачем лакеи погасили свет? Гости высыпали в сад вслед за его высочеством. Обещанный сюрприз действительно удался. Свет из дворцовых окон подсвечивал темный таинственный сад, а фонарем в нем служила луна. Среди ровно выстриженных дорожек стояли, смотрели на нас и снисходительно улыбались многочисленные прекрасные статуи Господа Бога, искусно вырезанные изо льда.